Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная встреча с Игорем Белоусовым. Доброго здравия тебе, Игорь! Добрый вечер, дорогие друзья! И мы будем говорить про то, что мешает развитию кооперации, главные ошибки. Напомню тем, кто еще не в курсе, что у нас уже была первая встреча, мы говорили вообще про кооперацию, что это такое, с чем ее едят, для чего она нужна. Ну, достаточно интересная получилась, позитивненькая такая у нас передачка. А вот теперь пришло время разбираться с тем, что мешает. Почему? Потому что нормальный человек уже, наверное, понял, исходя из первой передачи, да и вообще из жизни, из жизненной мудрости, что когда мы вместе объединяемся в общем деле, а слово «кооперация» переводится как «общий процесс», «общее дело», то тогда у нас получается та самая синергия, про которую говорили наши великие умы. Вот тогда каждый занимается тем, что ему нужно, важно и что необходимо, но при этом в общей канве. И тогда как вот пазл складывается, каждый на своем месте, каждый чемпион на своем месте в свое время, каждый занимается интересным делом, и при этом увеличивается и качество, увеличивается и количество, и достаток, а при этом сил и затрат, и трат ресурсов резко уменьшается. Вот, и все бы это здорово, все бы это хорошо, но когда кто-то произносит какие-то слова про кооперацию, то очень часто люди, наученные лихими 90-ми, говорят: «Ты что, очередной МММ, что ли, у вас там, либо очередные вот эти вот операции, кооперации фильмов, там, которые насмотрелись, это беспредел и так далее, бандюки и прочее, там, отжимание квартиры, либо в лучшем случае строительные кооперативы, гаражные кооперативы, ну и, может быть, кто-то еще вспомнит какой-то банковский кооператив. Все, вот на это все заканчивается». И поэтому большинство людей воспринимают кооперацию как что-то такое очень-очень некрасивое, непонятное и так далее. Но посмотрите первую передачу, вы поймете, что вы глубоко ошибаетесь. Это к тем, кто сомневается. А вот теперь нам надо разобраться, что мешает развитию кооперации, почему. Потому что нормальные-то люди уже поняли, что только сообща, как я уже сказал, можно достичь успеха с меньшими затратами и получить намного больше для нормальной человеческой жизни. Но если так все красиво, если так все вкусно, то почему тогда люди так мало занимаются кооперацией? Хотя наверху кооперации очень активно занимаются. Для кого-то будет, может быть, откровением, но есть кооперативы государственного масштаба, которые между собой связаны, и эти кооперативы древние, они еще выходят из знаменитого питерского кооператива «Озеро», например. И есть кооперативы, которые там занимаются нефтью, занимаются газом, занимаются строительством, занимаются перевозками, причем, да я говорю, на огромных территориях всей России. И они связаны с кооперативами за пределами страны. Вот тут вроде война идет, а кооперативы продолжают работать. Ну как так? Как так? И вот там вот и говорят уже про кооперативы, а у нас что-то как-то вот все ни туда, ни сюда. Вот давай разберемся с тобой. Во-первых, почему у нас о кооперативах мало, это должно быть прямо вот коротенько такое введение, да, почему так мало про кооперативы известно нормальному человеку, и дальше мы перейдем уже к тому, какие же главные ошибки и что мешает кооперации. Вот обозначь первую тему, почему так мало людей знает об этом. Ну, если позволите, я по привычке начну совершенно с другого. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня 8 октября 2025 года. 19:30 московского времени. Отсечка времени только для того, чтобы потом, когда через неделю, через год кто-то будет смотреть и осознает актуальность именно вот этого мероприятия, вот этого эфира, именно в тот момент, когда он будет смотреть. А не так, что открываешь YouTube, а там 16 лет назад кто-то что-то говорил, и не понимаешь, когда он к чему говорил. Это первое. Второе. Вы уж извините, я обратился с таким сложнейшим, важнейшим вопросом к своим друзьям, коллегам, в своем телеграм-канале. И я первым словом, прежде чем отвечать на ваш вопрос, хочу всем до единого, которые интересуются словом кооперация, а в данном случае я веду речь только о потребительском кооперативе, созданном по закону 3085-1 19 июня 92 года. То есть у нас огромнейшее количество размеров всяких кооперативов, каких только нет и что нет. Я же веду разговор только о непосредственно потребительском кооперативе. Так вот, дорогие друзья, я заострю вот это внимание, а дальше, Алексей, полностью будем вести то, что надо. Дорогие друзья, хотите разобраться, что такое потребительский кооператив, Найдите в интернете имя Валерий Борисович Шишкин, город Ульяновск, Центр развития потребительской кооперации. С моей точки зрения, лучше никто в этом вопросе не разбирается. Далее. Точности также. Найдите Илью Дмитриевича Миронова, город Ярославль, ПК ВАИР. Потрясающие ребята. С ними нужно просто-напросто разговаривать и обращаться к ним за помощью. Я вот это хочу заострить внимание. Если уж учиться, то учиться у лучших и делать лучше. И есть такая чудеснейшая женщина, потрясающая. Ну, с женщиной всегда сложнее. Она фантастически умная, да еще и красивая. Вот что вперед сказать. Запомните это имя. Быкасова Елена Вячеславовна. Москва. Международное кооперативное содружество. Вот она поможет разложить всю бухгалтерию так, то никак другой. Алексей, вы меня извините, это не реклама, это просто, чтобы сразу сделать задел. Вот этот идиот, он не один. Никогда не бывает по одному, что вот я что-то пошел. Мало того, когда вы предложили ответить на ваши вопросы, я к своим подписчикам в телеграм-канале обратился и попросил высказаться каждого своим по этому вопросу. В результате у нас получился так, как должно быть, коллективный труд. Вы понимаете? Мы его чистили, правили, а мне доверили донести, не более того. Я вот это хочу подчеркнуть. Именно с самого начала, что везде и всюду должна быть вот эта кооперация, сотрудничество. Значит, ну а чтобы уже как-то перейти к вашему вопросу непосредственно и дать отсечку, извините, Алексей, будьте добры, повторите вопрос, чтобы уже мы не забыли то, что было, а пошли вот уже по плану. Извините. Да не извиняйся. Во-первых, здесь не ты один сумасшедший, а нас двое, как минимум, которые горят темой кооперации. Я не сумасшедший. Ну ладно, ладно, не прибедняйся. У меня справка есть. У меня тоже есть справка. Нет, что я не дурак. У меня тоже такая справка есть. Ну вот, значит, это первое. Но все равно, мы правильно сумасшедшие, со справкой. Ладно. Вот, значит, во-первых, не один, а нас уже двое. Вот, ты потом назвал еще троих уважаемых людей. Это говорит о том, что нас уже пятеро. Вот, а если учесть, что там еще и практики есть, то это говорит о том, что каждого практика мы можем считать за десятерых, а может и за сотню, а может и за тысячу. Так что у нас ненормальных много со справками. Вот, теперь, значит, по поводу вопроса. Вопрос у нас, что мешает развитию кооперации и главные ошибки. Но прежде всего я задал вопрос, а почему так мало людей знают о кооперации, если кооперация – это удивительная штуковина, которая может нас сейчас спасти. То есть реально, вот если мы возьмемся за правильную кооперацию, мы вылезем из того сумасшедшего дома без справок, в котором мы сейчас находимся. Вот сейчас реально, друзья мои, мы с вами находимся в сумасшедшем доме, где, вот, к примеру, гражданка Матвиенко говорит, а давайте мы с безработных будем в год собирать 45 тысяч рублей. Ну, если он безработный, то как он деньги-то возьмет? Она говорит, ну, он же на что-то живет, значит, теневая экономика. Я спрашиваю тогда, а если вы там наверху такие умные, почему вы сделали так, чтобы была теневая экономика? Может, с вас-то надо брать деньги за ваше бездарное вот это вот проведение всего? Люди от вас прячутся уже, люди шарахаются от вас. Почему вы до этого страну-то довели? Почему у вас средняя зарплата по больнице, в кавычках, средняя температура по больнице, около 200 тысяч рублей, когда в некоторых областях последний хрен без соли доедают, там 25 тысяч рублей, для них это, ну, зарплата, за которой еще более-менее можно жить. Ну, объясните мне, откуда такая зарплата берется? Я, конечно, знаю, что вы берете все доходы, потом делите на все, и получается, что... А если там еще у вас 5 миллионов вымрет, ну, больше будет средняя зарплата, я понимаю. Вот таким вот образом. Это же говорит о том, что вы занимаетесь вредительством реально. Так вот, теперь вопрос к нормальным людям. Все-таки почему про кооперацию, которая способна нас вытащить из этого бредового сумасшествия, мало кому известно? А если известно, почему? Ну, дальше мы про ошибки будем говорить. Давай первое. Почему, на твой взгляд, мало известно? Вот интересный вопрос, на который вот так однозначно не ответить. Именно и о том и разговор, что вот именно эта передача из ряда подпунктов и будет полностью ответ на этот вопрос. Потому что вот так вот взять и сказать, что вот это так, не получится. Давайте тогда начнем по порядку, Алексей, извините. Итого, дорогие друзья, мы действительно с моими коллегами составили некий план данной передачи И от лица всего сообщества моих подписчиков я Алексею Орлову говорю огромное спасибо. Не все хотят нас слышать. Странно, но, наверное, из-за справки вы нас пригласили. Так вот, однозначно, начинать нужно с идеологии рассматривать. Вторым пунктом мы с вами посмотрим, что же такое есть политика государства в отношении кооперации. Третье, посмотрим экономическую, финансовую модель, как развивается кооператив. Дальше, отсюда вытекает очень простая вещь, именно она подчеркнута вами. Нехватка кадров. Лидеров нет, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И дальше уже мы посмотрим, что как раз отсутствует информационная и непосредственно инфраструктурная поддержка, проблема и все прочее. И уже к концу мы перейдем, что даже те, которые есть положительные примеры, они все упираются в местечковость. Да, они потрясающе работают, просто уникальные есть примеры, но вот так, чтобы распространить на всю страну, чего-то не хватает. Вот на эти вопросы я бы хотел начать отвечать с вами, если позволите. Хорошо, но прежде чем ты начнешь отвечать, я так это по закону жанра, если висит ружье, оно должно в конце выстрелить. Если у тебя в руке бутылка, если у тебя в руке бутылка, то надо ей или по башке кому-то дать, либо о ней что-то рассказать. Ты сейчас будешь рассказывать, либо в конце? Вкратце. Ну, это у меня визитная карточка. Я где бы только в жизни не ходил, не выступал, этой бутылке 10 лет. То есть пайщики сохранили, принесли, отдали. Вот эта пол-литровая бутылочка, мы взяли обыкновенную советскую стеклянную бутылку, дизайнеры срисовали, и эта форма один в один с той бутылкой, ну, за исключением вот этой крышки. Значит, смотрите, бутылки делали сами на своем заводе, пробки на своем заводе, этикетку печатали на своем заводе, молоко на своих коровах надавили, которые на своих полях корма выращивали для которых. И вот цена за все 5 лет, 11 и так дальше до 16 года, на эту бутылку молока была 20 рублей цельная, натуральная, без всяких примесей, естественно, 4,2% жирности порода айширская. Если кто в теме, тот понимает, что это вкуснейшее молоко, чистейшее, 20 рублей. Это чтобы было понятно, что к чему. То есть у нас есть некий вот этот опыт, которым мы делимся. Но еще раз повторю, потребительская кооперация – это не сельхозкооперация. Мы как раз и посмотрели на потребительскую кооперацию с точки зрения, что ее можно вот так, как шагреневую кожу, растянуть на всю страну и создать свои правила игры. Поэтому, если позволите, все-таки я к идеологии. Раз первый вопрос. Сейчас. Но подожди. Вот раз ты бутылку уже показал, я спрошу. А если бы, например, на сегодняшний момент все-таки нам удалось запустить вот эту кооперацию, про которую ты говоришь, уже в в государственном, наверное, масштабе, трудно говорить, в нашем российском масштабе, вот на твой взгляд, вы просчитывали со своими соратниками, сколько бы такая бутылочка молока на сегодняшний день могла бы, например, обходиться для членов кооператива? Нет, тут давайте вернемся на землю. Еще раз повторю, у нас нет понятия член кооператива, либо не член кооператива, потому как реализацией занимается общество с ограниченной ответственностью, условно назовем магазин, которым на 100% владеет кооператив. Это предприятие называется предприятие потребительской кооперации. В законе так определено. Соответственно, он как владелец забирает оттуда всю прибыль. Мы платим все налоги, не вопрос. Но любой человек может зайти в магазин и приобрести эту продукцию. Так вот, 20 рублей. Сколько бы сегодня стоила эта бутылка? Да очень просто. Если сегодня получается молоко мы можем приобрести за 40 рублей, в Ленинградской области, 45. Значит, эта бутылочка должна стоить вот примерно тех же денег 40-45 рублей. Вот она, не более чем. Это натуральное молоко с одним днем, да что ж такое-то, с одним днем хранения. Вот и все. Но давайте все-таки к идеологии. Да, теперь уже можем переходить к следующему вопросу. Ружье выстрелило. Да, ружье выстрелило. Теперь поехали. Я ружье убрал. Ну, к сожалению. Так вот, я хочу вернуться к тому наименованию, которое у нас на кооперативном гербе написано на своем. Союз собственников-совладельцев. И вот я лишь только говоря о пилотном проекте, постоянно и везде буду об этом твердить. Дорогие друзья, это наша земля, это наш народ. Это все наше. Но свободу и родину мало любить, за них надо бороться. Я не призываю никаким восстанием, ни к чему. Я совершенно спокойно говорю, дорогие друзья, вот, всего лишь навсего надо понять вот эти принципы, три принципа концепции, которые союз собственников совладельцев мы реализовали в предыдущий раз и сейчас потихонечку начинаем восстанавливать и делать. Первое. Право собственности каждого гражданина России на результат его труда. Тем самым он получает полную стоимость вот этого труда своего, вот этого результата своего. Это не хозрасчет, он получает полностью вот эту стоимость и сам уже участвует во всех затратах этого предприятия, как по своему рабочему месту, так и во всех предприятиях именно своим вот этим рублем. А хозяин у себя не ворует. Это чтобы было понятно. Второй принцип концепции. Равнодолевое совладение теми природными ресурсами гражданами России. Мы это все перенесли на кооператив, я уже говорил. Вон там где-то трактор работает, он точно такой же мой, как любого другого члена пайщика этого кооператива. Вот это я хочу подчеркнуть. Да, здесь апологеты юридической службы могут сказать, а как это выглядит юридически? Расскажем, покажем, докажем, не вопрос. Так вот, когда мы два вот этих принципа соблюдаем, у нас получается право жизни, согласно второго принципа, каждый гражданин получает, не работая за миску риса, а он, соответственно, уже прикладывает свои вот непосредственно знания, опыт, навыки, умения к тому делу, к чему ему предрасположен, потому что у него уже есть полностью содержание, причем это равнодолевое, что младенца. То есть таким образом получается очень просто, чем больше семья, тем больше у него дохода. Вот и все. И третий принцип, когда он уже получает долю в общественном капитале, то есть кооператив и есть, по сути, общественная собственность. То, чего никто не хочет, непонятно сделать. Иными словами, прежде чем куда-то весь народ звать за собой «Ура!» вот туда побежали, нужно как научную работу, как обыкновенный эксперимент, можно так сказать, я называю его пилотным проектом, сделать в масштабах одного административного района, протестировать прямо под прожекторами, чтобы все это видно было пошагово. А затем уже, чтобы можно было тиражировать. Но перед этим надо создать свою кадровую службу, чтобы привлекать тех регионов, которые заинтересованы. У нас 2048 административных районов, не считая вновь приобретенных земель, и Крым я не считаю, не потому что я просто не знаю там ничего. Так вот, в каждом районе административном надо непосредственно действительно подобрать как лидера, мы потом ниже на кадры остановимся, почему это делать, команду обучить, наделить полномочиями, средствами, и уже со всеми жителями начинает работать. Вот о чем и про идеологию идет разговор. Потому что у нас идет очень большой разнобой, что же такое кооперация. Почему? Да потому что вот оттуда тянется вот этот шлейф, вы блестяще подчеркнули, и кооперация – это какие-то мошеннические схемы, что-то. То есть народ и власть совершенно спокойно смотрят непосредственно плохо на кооперативы. Политика государства в этом. Я со всей официальностью заявляю, за время моего общения с правоохранительной системой ни один следователь, ни один прокурор, ни один судья ни разу не открыли закон о кооперации. Я уже не говорю о том, чтобы их изучить. То есть нас вот туда пикают, сюда пикают. Почему? Потому что идет огромнейшая полемика. Вот я сделал ссылку на Елену Вячеславовну. В законе написано, кооператив имеет право вести предпринимательскую деятельность. Но тут же в 2014 году Гражданский кодекс изменения внесли и говорят, он не коммерческая корпорация относится туда. И вот здесь та же налогоинспекция говорит, да нам по барабану, тем более в тот момент, когда мы сейчас решаем вопрос, что надо наполнять бюджет, как это так, у вас нет дохода? И вот там, чтобы доказать что-то, это надо быть недюжинным специалистом, чтобы доказать. Но еще не факт, что ты докажешь. Но самое страшное, что ни один чиновник, ни один представитель силовых ведомств, а у нас их было 162 следователя, ни разу не открыл этот закон. Соответственно, тебя оценивают не по тем правилам игры, которые государство установило, а просто, а вот вдруг это делается так. Причем я еще раз повторю, Алексей, я не снимаю никоим образом тот факт, что да, действительно, под маску кооперации частности, любой формы, рядятся ребята, которые не совсем наши. Но здесь уже совсем другой разговор, и это сегодня, ну, мы не правоохранительные органы, хотя я в своей работе написал, нам нужно будет в будущем, ну, в ближайшем, там, создать суд кооперативной чести. То есть, чтобы уже мы, допустим, того или иного прострашившего, нам пайщики сообщили, он не член никаким, нигде, никуда у нас там. Ну, говорит, вот такой-то, такой-то ведет себя некорректно. Мы его вызвали и задали простой вопрос. Ну, скажем так, мы знаем, что спрашивают и как спрашивают, да? Так вот, государство в системе потребительской кооперации и органы местного самоуправления, закон гласит, не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность потребительского общества и их союза. То есть, представляете, закон четко, ясно определил. Дорогие друзья, почему? Да потому что вот сейчас тут в деревню, туда агрохолдинг не пойдет, ну не мне вам рассказывать, что ему там делать. Они сейчас все кричат, рабочих мест нет, все прочее, давайте привезем каких-то понаехавших. А я все время говорю, а вы своих-то людей не пробовали кормить, чтобы они там на земле жили и получали достойную зарплату? Нет, невыгодно. Но это уже другой разговор. Я вот этой бутылкой все время доказываю, что у нас выгодно, что цена не менялась. Мало того, мы по заветам Иосифа Виссарионовича каждый год снижали цену на продукты питания. Нужно просто-напросто правильно хозяйствовать. Так вот, здесь получается у нас с вами юридическая безграмотность. Как простого человека, любого, как его называют, физическое лицо, но нам проще назвать человек. Вот он где-то слышал что-то там. Так и юридическая безграмотность – это непосредственно всех чиновников и представителей силового ведомства. Но нет никого, кто бы это все мне хотя бы рассказал. Я уже не спрашиваю про, как я у одного подполковника спросил, напиши мне формулу оборачиваемости заемного капитала, потом мы с тобой будем разбирать экономическое преступление. Ну, то есть вопрос в том, что здесь даже не об этом речь. Разговор идет о том, тотальная, непосредственно юридическая безграмотность. Так вот, дальше. Мы перейдем непосредственно уже к тому, что называется налоговое давление. А государство, ну, я еще раз говорю, интерпретирую. Вот есть закон. Говорит, ребята, раз вы там где-то вот это что-то занимаетесь, каким-то поселком или еще что-то, взяли на себя вот эту всю социалку там тянете, еще что-то решаете, вопросы. Окей, вот вам вот такой-то налог, вот такая-то, такая-то форма налога. Вот столько-то, столько-то. Вроде бы как все определено, но я только что перед этим говорил, налоговые органы, у вас паевой взнос, вот занесли вам паевой взнос, платите вот с него налоги. А закон говорит, нет, это не надо платить налоги. Вот. И вот такой коллизия в самом государстве, неразбериха с людьми, и плюс вот эта массированная атака, что это все плохо, причем, если позволите, закон привлечения гласит очень просто. Чему привлекаем внимание, то растет. То есть, когда говорят, борьба там с алкоголизмом, алкоголиков будет еще больше. Это чтобы было понятно. Вот точности так же здесь, когда говорят вот так, так, так, так, ну, когда из каждого утюга говорят, что здесь все плохо, ну, худо-бедно, кто-то да услышит, кто-то где-то поймет. Поэтому здесь нужно будет полностью в корне менять вот эти социально-политические все вопросы, аспекты. Значит, дальше получается у нас менталитет и недоверие. Ну, раз столько лет обманывают, где-то что-то говорят, ну, кто же вам поверит? Тем более, когда из каждого утюга, говорю еще раз, идет, вот надо так делать, вот надо так делать. А у нас на сегодняшний момент пока холодильник не победил телевизор. Еще не дошли до этого. Это я цитировал с Василием Александровичем Ильиченко, если чтобы было понятно. Это его любимая фраза. Как и вторую, которую я все время за ним повторяю, на землю без народа придут народы без земли. То есть это все тоже понятно, для чего и как делается. Так вот, правовой нигилизм и финансовая безграмотность. Вот это основа основ, почему не может продвинуться непосредственно идея кооперации куда-то дальше. То есть ты не можешь решить этот вопрос, исходя из того, что вот давайте вот так вот будем объединяться. И сразу вопрос, ага, значит где-то что-то, ну и там уже что там надумает, уже невозможно посчитать. Так вот, третий бы мы хотели остановиться, и я представляю мое сообщество подписчиков. Экономические и финансовые проблемы. А теперь просто к практике. Меня государство обязывает открыть счет расчетный в банке. Я прихожу и говорю, откройте мне счет. Так вот, я с абсолютной достоверностью утверждаю, не каждый банк даже открывает счет некоммерческой корпорации в виде потребительского кооператива. Теперь второй вопрос. Ты приходишь и говоришь, ребята, дайте денег, кредит. Нам без разницы, сколько он стоит, мы не будем плакать, нам нужно, потому что мы окупим это все дело с торицей. Не проблема, просто дайте кредит. Ответ потрясающий. Ребята, у вас некоммерческая корпорация. Вы откуда будете брать прибыль, чтобы загасить кредит? Понимаете, какая коллизия? То есть это просто вот то, что невозможно даже повторить. Отсюда вот она простая вещь. Отсутствие доступа к финансированию. То есть даже вот так, что ты где-то там какой-то бы кредит бы получил, там еще что-то, бесполезно. Еще раз повторю, я веду речь только о потребительском кооперативе. Есть сельхозкооперативы, есть другие, мы на них сегодня не останавливаемся. Вот это прошу понять, дорогие друзья. Нельзя вот так огульно сказать, что везде вот именно так. Я говорю на своем опыте и только непосредственно на своем опыте. И вот здесь мы подходим к самому такому больному вопросу. Его все знают, абсолютно все знают. Он у нас по циферке 4. Нехватка квалифицированных управленцев. Почему? Ну, некоммерческая, понимаете, да? Денег нет. А за управленец какого масштаба пойдет в некоммерческую организацию, где заработной платы, ему домой надо что-то принести. Вы понимаете, да, коллизия какая? Я не говорю, что надо наделить какими-то там сумасшедшими деньгами или еще что-то, но сам факт, что это все нужно создавать, и вот здесь вот это возникает ситуация, что спасибо, Алексей, за эту подачу, только со справкой могут люди идти в кооперацию. Или, как я смотрел свой ролик старый в Красногорске на молочном форуме, я говорю, ребята, вот если хотите деньги зарабатывать, идите туда в коммерцию, а если все-таки страна нужна, чтобы восстановлена, тогда в кооперацию. Это не значит, что вы должны впроголодь жить. Нет. Но чтобы начинать где-то потом вот этот получать достаток, вот я застрял внимание на союзе собственников, совладельцев, так вот руководитель любого предприятия, он точно такой же совладелец-собственник, как и, извините, никого не хочу огорчить, та же уборщица. Все думают, что это все наплевать. Я говорю, ага, ага, неделю в вашем магазине пол не помоет, что будет? Слякоть. Кто сразу начнет кричать, орать, где баба Маша? Я утрирую, но чтобы было понятно, да? Так вот, второй момент здесь с нехваткой кадров получается. Это сложности в балансировке интересов. Закон очень четко говорит, один пай, один голос. Вроде бы казалось, все понятно. Но опять же, не мне вам рассказывать, что и череда горлопанов бывает. И даже то, что очевидно предлагается, кто-то может замутить всю лучшую. И когда у меня коллеги говорят, ну надо привлекать только самых идейных и таких, я всегда отправляю к профессору Савельеву. Знаете такого, да? Сергей Вячеславович. Ну, ребят, вот этих, которые вот, ну, к сожалению, не так много. Поэтому, а нам нужно, чтобы у нас было на всю страну. Поэтому нам нужно учиться и вот здесь и договариваться, и смотреть. Но отсюда боязнь может случиться и проблема вырождения в иерархию. То есть вы представляете, как вот этот руководитель потребительского кооператива, он может превратиться в того, что я тут хозяин, это страна, да? Или там еще что-то. Раз у него нет вот этого фактора сдерживания и противовеса. Поэтому это тоже вот проблема, которая у нас есть в кооперации. Ну а непосредственно по тому вопросу, что у нас с кадрами, опять же, но не мне вам рассказывать, в то время... Когда я смею заверить, спасибо, Алексей, спасибо вашей команде, я не буду врать, что у меня телефон разрывается, но, по крайней мере, у меня порядка 10 человек обратились за помощью. Значит, вы работаете на той целевой аудитории, которая не безразлична. Понимаете? Но вот этих всех ребят нужно просто-напросто постепенно учить и подводить к тому, что должно быть. А я к этому как раз и подхожу. И у нас вот как раз проблема в том, что у нас информационные, инфраструктурные проблемы в кооперации. Почему? Потому что, ну смотрите, я сколько ваших эфиров посмотрел, сколько еще потрогал почти там везде всюду. Я сегодня только впервые услышал у вас, ну, не критику, а так просто замечание касаемого одной из первых лиц, то я еще раз повторю, я недавно с вами работаю. Так вот, если я, допустим, послушаю кого-то другого, вот они все вот так скопом. А уж то, что сейчас творится, у этого столько-то миллиардов, у этого столько-то миллиардов, то есть чернуха прет со всех вот утюгов, со страшной силы. И ну, люди прекрасно понимают, что на этом, как это молодежь говорит, я извиняюсь, если неправильно сказал, на хайпе. Они делают вот своих подписчиков, это интересно. А тут мы с вами сидим, два таких со справками, и говорим, ребята, работать надо. Ну, кому в таких моментах хочется работать? Когда вот интересно посмотреть и спихнуть на этого миллиардера все свои беды. А казалось бы, надо задницу с дивана сорвать, пойти да поработать. Ну, опять же, он бы рад бы поработать, но у него нет вот этого места, где что приложить свои усилия. И самое главное, получить достойное вознаграждение. Я извиняюсь, я как только-только ступил в свободной жизни на землю Питера, на второй день вышел работать дворником в жилкомсервис номер 2 центрального района города Санкт-Петербурга. Денег просто нет. Жить надо было на что-то. Я не гнушаюсь никакой работы. Но так я не про это говорю. Я говорю совершенно другое. Так вот, на весь вот этот жилкомсервис моя рожа была одна единственная славянская. Все просто. Рассказать почему? Правильно, 16 тысяч рублей в месяц. В добрый путь. В декабре месяце, когда снегом все завалено, без выходных, проходных. Вопрос очень простой. Платите, люди пойдут работать. Мало того, и будут работать так, что вот эти все понаехавшие ребята просто отдыхают. Я почему так четко и ясно знаю, мы с вами этот вопрос никогда не поднимали, но я еще в бытность давным-давно, вот то, что сейчас натворили с этой толерантностью, не к ночи будь помянутым, да? Я еще газету издавал на узбекском, таджикском и русском языках за свой счет. И раздавал везде, всюду, всем понаехавшим, где на их языке было написано, что на Невском мочиться не принято у нас. И вот так вести себя не принято. Вот так надо вести. Мало того, открыли 12 магазинов под названием Узбекистан, и каждая область имела свой, у них же свои, даже вплоть языков. Каждая область имеет свой орнамент и так дальше, культуру. Я к тому, что... Мы постепенно людей приводили к тому, что было тогда когда-то принято, потому что у меня один человек, ну, в зазеркалье говорит на него, когда начали там ругаться, он говорит, это ты понаехавший, а мои дед, вот здесь Ленинград защищал в блокаду, да кто я? Понимаете, то есть нас вот это вбили все это дело, мы не будем сейчас этого касаться, мы знаем, откуда ноги растут, но я говорю лишь только о том, что нужно создавать вот эти рабочие места, высокооплачиваемые. Они могут быть созданы только в том случае, когда человек работает сам на себя. Когда не капиталист забрал у него прибавочную стоимость, либо государство. А вот он все получил, вот он все. Ну тогда нам нужно будет вот этой системой кооперации создавать вот эти все огромные предприятия, привлекать действующих, которые будут оказывать вот эти услуги, продавать те продукты. Ну извините меня, вот майка, вот я обычно спрашиваю. Дорогие друзья, слушатели вот этого чудесного радио, окиньте себя мысленным взором и скажите, что на вас сейчас надето из производства России. Одна секунда, подумали, а теперь ответьте. У нас что, башка не соображает вот эту хрень сделать? А, мы невозможно проиграть там где-то что-то, выиграть, маркетинг и все прочее, цена не будет. Так вот я об этом твержу. Как только нам навязали вот это слово «рынок», мы играем по правилам чужой игры. И только вот эта потребительская кооперация, создав вот эти вертикали и горизонтали предприятий, создает свою игру и устанавливает свои правила игры. Я три сказал концепции, принципы концепции, а у нас правила еще проще. Не ври, не воруй. Я вообще ничего нового не придумал. Я уже не касаюсь там, что древние предки или еще что-то. Но самое главное, вот о чем я сказал. И вот у нас... Информационное, просто информационное оповещение народа, ну, наверное, только вот вы, Алексей, делаете. Да, где-то кто-то записывает какие-то ролики на YouTube, но они не популярны по причине, что там нет желтизны и нет чернухи. Ну, кому интересно слушать эту потрясающую женщину Быкасову, которая раскладывает эту бухгалтерию вот так по полочкам, как с налоговиками, что это нужно, ну, не знаю. Не значит, надо знать бухгалтерию, это значит, нужно просто-напросто понять, что она говорит. И достаточно там 30 секунд, 40 увидеть, услышать, как там золотой унитаз нашли. Это интересно. Мы прекрасно понимаем, к чему привлекаешь внимание, то и растет. Вот оно, все давно известно. Поэтому у нас здесь про местечковость, я только хочу сказать еще раз всем ребятам, которые создали какие-то небольшие кооперативы, а если большие, работают на местах, вот им низкий поклон. Есть желание, сообщайте, будем объединяться, думать, потому что мы как раз на сегодняшний момент и начинаем двигаться в этом направлении. Но не создавать очередной союз либо ассоциацию. Должна быть децентрализованная система. Ну, больше ничего не придумать. Я когда-то зачитывался Бернаром Вербером, и помните, французский у нас появился философ в свое время. Вот у него и цивилизация муравьев. Ну вот просто представьте. А мой коллега занимается пчелами, говорит, нет, муравьи не надо, вот пчелами надо. Вот как пчелы живут? Ну вроде как муравьи там, ну не очень корректно. Так я говорю, децентрализованная должна быть система. И вот это все у нас тоже продумано, прописано, исходя из того опыта, из того, что есть, как это все сделать. Но нужно всего лишь навсего нам, любимому государству, всего лишь донести одну мысль. Эй, мы тебе не соперники и не противники. Мы вот единственное плечо, на которое ты можешь опереться. Но, дорогие друзья и товарищи слушатели, я к своим подписчикам обратился с вопросом. Будьте добры, дайте юридическое и экономическое определение, что есть государство. Это первое. И второе. Напишите мне, что есть такое экономическое и юридическое понятие государственная собственность. Чья это ситуация? Еще раз повторяю, как только мы к эти вопросы задаем, мы переходим действительно к праву собственности, которую, я говорю, вот эти три принципа, концепции, есть основа того, что сегодня, что Трампушка бегает, ищет какую-то проблему, там все говорят, что капитализм сдох или еще что-то. Вот это и есть новая политическая экономия, которую просил Иосиф Виссарионович Сталин, дайте мне новую науку. Вот ее сделал обыкновенный председатель колхоза, великий Магомед Чертаев, село Шухты, Акушинского района, Республика Дагестан. Вот величайший человек. А нам повезло, что Александр Васильевич Бобровский, его друг, соратник, заместитель, живой классик, он может с нами поделиться. И я вот вам назвал вот этих чудеснейших ребят, которые знают, как организовывать кооперативы, знают, как правильно организовывать, как это все делать. Обращайтесь к ним за помощью. Еще у нас есть человек, который знает, как это все сделать. У него уже подготовлена молодая поросль, которые могут рассказать, что же такое система Чертаева, не просто на словах, а помочь ее внедрить. То есть понимаете, да? Так вот, мы с вами практически пробежали по всем вопросам, и останется только один. Мы же с вами всегда стараемся ответить на обыкновенный единственный вопрос, который звучит очень просто. Что делать? Правильно? Ну, я, как это говорят, захочешь, как это, насмешить Бога, сообщи в своих планах, да? Ну, я не значит, что верю, не верю, вопрос стоит о том. Перед эфиром раздается звонок, Игорь Николаевич. Приглашаем вас в Агентство экономического развития Ленинградской области. Все-таки дошло мое письмо, где я предлагаю провести пилотный проект комплексного развития территории, взяв за основу один район. Почему сразу оговорю Ленинградскую область? Ну, дорогие друзья, к несчастью, подписка не выездит, дальше в Ленинградской области не имею права ездить. А куда-то в другой регион где-то присутствовать я физически не имею права. Поэтому только здесь, да и причем она близкая и родная. Так вот, я выношу именно это предложение, чтобы все мои слова, все мои утверждения, плюс обращайтесь к моим коллегам, они вам расскажут, покажут и помогут разобраться. Так вот, непосредственно все, что мы предлагаем, мы сейчас будем считать через межотраслевые балансы, используя систему Чертаева, непосредственно применяя в том или ином административном районе. Я как-то статью написал, Алексей, назвал ее «Древо кооперации». Вот представляете, древо, дерево, да? Ствол – это потребительская кооперация. Еще раз повторяю, я не тяну на себя одеяло, мне вот этот жезл императорский нафиг не нужен. Своей славы девать некуда. То есть вот это потребительская кооперация. Их очень много. У нас даже есть Центр Союз, Облпотребсоюз, Райпотребсоюз. Я не говорю о том, работать, не работать. Я лишь только говорю, что вот на этой платформе можно организовать всех. И другие кооперативы, и другие какие-то общества с ограниченной ответственностью, и ИПшникам, и крестьянское фермерское хозяйство прийти сюда. И даже личное подсобное хозяйство. Вот стол представили. Ветви. Ветви – это различные виды кооперативов. Есть сельскохозяйственный потребительский, есть сельскохозяйственный кредитный потребительский, есть просто кредитный потребительский, есть жилищный, да, там жилищно-строительный кооператив, гаражно-строительный, а есть производственный кооператив. То есть, представляете, огромное количество видов кооперативов. И за каждым кооперативом надзирает свой надзорный орган. А как у нас говорят у русских, к несчастью, у семи нянек дитя без глаза. И вот эти все законы, они действительно все регулируют свою деятельность. Я не буду говорить, плохо или хорошо. Я вначале остановился о правовом нигилизме. Что людей, что человек, что человека, что всех чиновников дальше. Так вот я тех не касаюсь законов, не потому что не знаю, а просто чтобы было понятно, что на каждое движение. Я не призываю создать один закон, Боже упаси. Это нужно полемику провести, и если специалисты скажут, выскажутся, можно. Но я не говорю об этом. Я лишь только говорю о том, что вот эти ветви – это непосредственно виды кооперативов. А теперь маленькие веточки – это сами кооперативы, Алексей. Каждый конкретно. Листочки – это каждый человек. Представляете крону эту? А теперь мы возвращаемся и получаем обыкновенную корневую систему. И чем мощнее корневая система, никакой ураган нас не вырвет. Так вот это и есть система Чертаева, где, еще раз напомню, право собственности на результат своего труда, равнодолевое совладение всеми природными ресурсами и право доли в общественном капитале. Согласно участию. То есть это основа того мироздания, которым мы всегда жили, друзья. Это ничего нового. Магомед, великий Магомед, просто-напросто это воплотил в жизнь. Итого, вот это древо кооперации нужно будет создавать в виде децентрализованной системы. Опять же, не из-за того, что там я чего-то боюсь или еще чего-то. Мы с вами, Алексей, не имеем права пригласить людей куда-то за нами, чтобы нас по дороге где-то уничтожили. А они где останутся? Нет. Значит, эта система должна таким образом функционировать. А вот здесь нам, дорогие друзья, уже в помощь, что они напридумывали. Цифровые технологии, так почему мы должны с ними бороться? Я не про рубль цифровой, это чтобы было понятно. Но есть платформы, есть возможность вот эту вот балалайку достать, и там есть какая-то ситуация, которую я могу зайти, посмотреть, сделать. И всего лишь навсего нужно начинать продвигать и рассказывать. А теперь про информированность, Алексей, я заканчиваю. Как раз у нас время закончилось. Моей части. Так вот, что такое продвижение? Я вчера, к несчастью, мне прислали свой ролик 15-летней давности, где я как раз показывал, как это все писалось технологии, где я что там рассказывал, как это делается. Так вот, не русское слово пиар, мы его называем продвижение. И я даю формулировку очень простую. Продвижение – это делать известным хорошие дела. Есть у тебя хорошие дела? Расскажи, похвастайся. Нет хороших дел? Ну так сделай, да и расскажи, похвастайся. Вы не поверите, это работает. Вот на этом, ну, не скромно скажу, я увидел вашу улыбку, Алексей, на этом положительном эффекте я скажу спасибо, что выслушали. Клянусь, мы готовились к эфиру добросовестно. Очень огромное было обсуждение. Еще раз, я не тяну никогда на себя одеяло, чтобы это было понятно. И баталии шли, и слова вычищали. Это третья итерация. Хорошо, перевожу на русский. Третий вариант. И то там еще были проблемы, у нас по времени не хватило, потому как полемика разразилась достаточно серьезно. Если учесть, что я практически никого не баню в Телеграме, немножечко уходили влево-вправо. Поэтому, Алексей, задание ваше выполнено. Я надеюсь, те, кто будут переслушивать, мы вот эти границы обозначили по пунктам, что, где, как. Да, можно в каждом из этих пунктов разворачивать на отдельную программу. Но тогда бы я уже просил, опять же, приглашать профессионала, который те же 30-40 минут изложит конкретно отдельный какой-то вопрос. Но это уже не моя вахта. Все, дорогие друзья, спасибо. Доклад окончен. Ну что ж, хорошо. Значит, что касаемо выступления. Благодарю. Яркое выступление, по полочкам, все здорово. Подготовились, молодцы. По поводу ошибок, которые главные ошибки возникают, вот от себя замечу. Ну, первая, самая распространенная ошибка, то, что люди бегут регистрировать кооператив, об этом я говорил в прошлый раз, еще не имея кооператива. Странно сейчас такая фраза прозвучала, но сейчас я ее разложу. Кооператив переводится, я уже об этом говорил, совместное дело. Так вот, еще не имея совместного дела, уже люди бегут создавать кооператив с точки зрения его юридической регистрации. И тут возникает казус. Да, он зарегистрирован, но при этом дела никакого нет. Вопрос, зачем регистрировали? Второе, а почему такое происходит? Потому что очень часто люди не понимают главной цели. А для чего? Просто услышали хорошее слово «кооператив», загорелись. Ну, бородатый дядька что-то веселенький рассказал, Шишкина послушали, еще там кого-то. Вот Игорь тут пришел, нам что-то рассказал. Ух ты, здорово, кооператив – наше счастье. И, значит, у них нету идеи для чего, зачем. То есть вот с чего ты начал, да, как раз. А какая идеология-то главная? Ну, вот и бегут, и занимаются, и не пойми чем. А налоговые это обращают внимание, хопаньки, зарегистрировано, а всякие органы управления, зарегистрировано, значит, надо доить начинать. Вот, ну и начинается потом проблема. Потом дальше неправильно оформленные цели, неправильно определенные цели, которые должны складываться. Есть главнейшая цель жизни человека и общества, а есть цели вложенные. А, как правило, маленькие вот эти вот мыслишки, они зацикливаются на чем-то маленьком, конкретно. Ну, давайте картошку будем, например, вот совместной закупкой заниматься картошкой. Я через это проходил. Было много интересных людей, ко мне приходили с горящими такими глазами. Говорили: Алексей, все, кооперация нас спасет, мы будем заниматься продовольственной безопасностью. Я говорю: как? Ну вот, мы с фермерами договорились, картошка, морковка, лук, ну вот это все, да. И мы вот сейчас внутри своего кооператива будем распространять. Я спрашиваю: а много у вас в кооперативе людей? Ой, очень много, 10 человек. Я говорю: замечательно, а где вы живете? Мы живем в городе Москва, в каждом своем районе, на каждой своей улице. Я говорю: а доставлять как это будете? То есть у вас картошка станет золотая. Вы как это вообще учитываете? Нет? Ну как? Ну вот, да проще человеку будет в пятерку сходить за 30 рублей эту картошку купить, чем за 250 с учетом доставки и так далее. В общем, много там вопросов возникает, и когда люди не слушаются, они восторженные такие, не слушают элементарных вещей, потом через какое-то время кооператив у них умирает. Вот, потом дальше, они начинают бороться, то централизация, то децентрализация, то так, то сяк. Я отвечаю: ребят, так уже давным-давно, многие тысячи лет до нас и до меня, наши предки придумали, как это делать, чтобы было и децентрализация, и централизация, правильная только. Называлось это вообще в кавычках копным правом. Где и на местах власть была, самоуправление, и где избирали и назначали тех, которые представители, которые не могут скурвиться, а в случае скурвиться их сразу за заднее место, за мягкое, и на совет, да, что-то там сделал. И потом через весь, потом копа, потом вече, и потом державные уклады. Получается, с одной стороны, децентрализация, потому что есть и бюджет свой на местах, есть и свое правление на местах, есть свои цели, задачи, но они объединяются вместе, и там тоже с укрупнением получается что-то, и так дальше, и там подобное. Выбирается и назначается самый лучший, самый достойный со своими правильными людьми, которых, опять же, народ выбирает, а не он просто так назначил, захотел там, ты будешь, и как это в узбекском анекдоте, молодец, но дальше там матерное слово. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому это все придумано на самом деле. Здесь ничего такого выдумывать нельзя, чтобы опять там велосипед изобретать и прийти к классической системе велосипеда, только поставить там спицы, ну, не деревянные, а металлические. Вот, в принципе, и все, чем закончится. Ну и седло из дермантина, а не из кожи. Вот, поэтому многие вопросы, они уже были решены до нас. Но, как ты правильно сказал, из-за невежества, вот по-русски, вот эти иностранные слова откидываем, из-за невежества, из-за глупости, самоуверенности, самоупертости и так далее, мы не ознакомливаемся ни с опытом предков, далеких предков, которые нам идеологически все раскрыли, что держава важнее, нежели чем один представитель. Но каждый представитель, живущий в державе, так же ценен, как и любой другой. Вот нет такого, что вот этот лучше, это все равны, но это равнее. Нет такого. Да, кто-то мудрее может быть в чем-то, кто-то лучше лопатой работает, кто-то там еще. Но мы все человеки. И каждый, пришедший сюда, он пришел не просто так. Он пришел, чтобы проявить себя, чтобы возрастить тело, стать мудрее и выйти в формат служения. Служение кому? Ну, себе, семье, обществу, роду, миру и так далее. А не просто быть потребителем. Просто потребителем, который вот так, да, дальше хоть трава не расти. Я съел кусок хлеба, а дальше я голодный. Вот эти все моменты, они были уже давным-давно изучены и построены. Поэтому если мы не страдаем гордыней или сумасшествием, мы берем за основу то, что уже было проверено тысячелетиями, из-за чего, в принципе, мы сейчас и живы, территория пока еще самая большая у нас, да, и накладываем те основы, вернее, не основы, а условия, которые сейчас есть. Вот появился искусственный интеллект, ну ладно, хорошо, давайте попробуем, как он там существует. Появилась там цифровая какая-то система взаимосвязи, давайте попробуем. Но при этом мы помним, что если кто-то электричество отключит, у нас что-то должно и остаться здесь. Как вот сейчас мне написали, в Корее, в Южной. У них там из-за батареечки сгорело сервера, на которых государственное управление все находились, все файлы. И у них уже в течение там недели, ну, все, правительства нет. Вот просто нету правительства. Они сидят там, в носу ковыряются, не знают, что делать. Эти техники бегают за сумасшедшими глазами. Вот что такое искусственный интеллект, вот что такое централизованное хранилище, вот что такое там зависимость от электричества и так далее и тому подобное. Вот, поэтому надо и новшества обязательно, чтобы были, и чтобы было понятно, как в случае чего, вот случилось электричество, отключили, что дальше делать будете? Ну, простой вопрос. Представьте, сейчас вот у вас отключили электричество, утром просыпаетесь, электричества опять нет. Ложитесь спать, электричества нет, на второй день и так далее. Вот что вы начнете делать, когда в ваших домах будет холодина уже, сейчас у нас уже прохладно на улице в центральной части России, на севере уже снег там пошел где-то, воды нету, потому что нет электричества. Нету света, нет тепла, нету газа, канализация не работает, магазины не работают, потому что карты не принимают, транспорт стал, потому что оплаты нет, бензин закон и так далее. Что вы будете делать? Это простой вопрос. Вот нет этого искусственного интеллекта, нету ничего. Делать что будете? Вот эти моменты, их тоже надо учитывать. И нормальный управленец, который живет в современных условиях, понимает, да, это все здорово, этим надо пользоваться, но при этом нужно, чтобы вот этот вот вещмешок с важными какими-то необходимыми для жизни причиндалочками, он чтобы вот находился здесь под кроваткой, да, и чтобы там и не с консерв было, и то, и все 50. Вот эти моменты нам необходимо всем учитывать. И тот, кто занимается кооперацией, кто занимается совместным делом, он понимает вот эти все ошибки, которые мы здесь называли, и в том числе отсутствие кадров и так далее, и пытается сейчас выйти из ситуации зависимости кадрового голода, финансового там и так далее и тому подобное. И поэтому у меня родилась такая мысль. Ко мне уже обращались разные люди, говорят, ну вот вы там выступаете, а давайте сделаем школу кооператоров. Я говорю, давайте сделаем, у нас есть прекрасные люди, которые удаленно и на местах, если там получится все, и будут преподавать. И где будет, о чем вот мы с Игорем говорили, Игорь говорит, а надо что, надо, чтобы и образование было, и сразу здесь и производство было, и магазин, чтобы... Ну, все, вот, чтобы вот мы могли... Человек приходит, и сразу его... И модель Чертаева, чтобы он изучил, и кооперацию, и то, и все, и 50-е, и попробовал, и сделал, и вкусил, и да еще и реализовать что-то. Вот, поэтому я предлагаю вот что сделать. Нам с тобой подумать потом. И сделать систему удаленного образования с привлечением тех людей, которых ты назвал, привлечением тебя, любимого. Вот, и сделать так, чтобы после того, когда люди пройдут эти курсы, когда у них в голове сложится вся та самая теория, которая отсутствует, про которую ты говорил, и готовы будут уже к тому, чтобы что-то делать на местах, присылать их в те места, где уже это возможно все проходить ручками и ножками, и уже совместно это создавать, чтобы с одной стороны была децентрализация, с другой стороны была понятная общая главная цель на единой идеологической платформе с едиными представлениями и так далее. Тогда вот это самое копное в кавычках право, о котором я говорил, приведенное в состояние готовности с кадровыми, с всеми методичками и с целями будет воплощена. И тогда кооперация будет встроена в полной мере вот в это наше сообщество. И сообщество будет понимать, вот это класс, вот это круто. И тогда те, кто должны опереться, по идее, на наше плечо, будут вынуждены на него опереться. Не рубить сук, а вынуждены будут опереться. Потому что если в кооперации будет несколько миллионов участников, а это означает, что семей, это несколько миллионов семей, значит, и дети, и жены, и бабушки, и дедушки, это умножая на 3, а то и на 4, это получается, что большая часть страны в этой кооперации будет участвовать. Вопрос, кто тогда хозяин в этой стране, с кем надо считаться, на кого надо ориентироваться? И тогда без крови, без потрясений высшие структуры говорят, ребята, что надо, как с вами взаимодействовать? У нас все есть, кроме одного, как говорил там этот, помните, Простоквашино, да? Что там у нас там нет? Сейчас не буду цитировать, чтобы никого не обидеть. Но вы помните, да, чего не хватало? Вот, все у нас есть вот, и так далее. Вот, поэтому я предлагаю такую школу кооператоров уже создать, нам подумать о том, как она будет существовать, на каких принципах, условиях. Это очень важно, чтобы она была прозрачной, опять же, система. Пускай это будет кооператив образовательный внутри кооперации. Да, вот, ну, сразу. Ну, мы говорим про кооператив. Ну, вступай в кооператив, образовывайся, в конце концов. Раз уж так пошла такая история. И тогда здесь и средства массовой информации, и образовательный состав, и производственный состав, и так далее, и тому подобное. Вот выношу на общее наше голосование всех слушателей и зрителей такую мысль и идею. Ну, в первую очередь, поскольку ты главный у нас и говорящий, и слушатель, то вот как тебе такая мысль, такая идея? Есть, товарищ командующий. Почему командующий? Кто-то командир не должен быть. Раз это ваша радиостанция, вы так это говорите, ну, я приглашенный всего лишь на все. Значит, командир вы, не вопрос. Да нет, нет, ты не приглашенный, ты участник. А, ну вот. Хорошо, это все равно. Это, давай так, не будем мериться, у кого кокарда больше, да? Вот. Ну, договорились, да. Еще раз говорю, я со всеми ребятами, с которыми назвал... Ну, я не имею права Валерия Борисовича уважаемого называть с ребятами. Ну, парни, я... мужчины, да, достойные мужчины. Это достойнейшие мужчины. Вот, обращусь, как это будет выглядеть. Давайте так, предложение фантастическое. Будем думать, как это все организовывать. Но я повторюсь, Алексей, дорогой, чтобы меня поняли все. Халва, халва, халва, во рту слаще ни хрена не бывает. Вот ты хоть меня об дорогу бей. Сколько угодно можно перечитать этих законов, всего остального, но нет у нас вот этого русского, чтобы это пока не попробовал вот здесь на зуб, ну не понимаю я. И бухгалтерию это ни хрена не понимаю, как эти проводки делать. Вот, вот так вот с одной стороны понимаю, а здесь не понимаю. Так вот я повторюсь еще раз, я сейчас никого нигде не призываю, я просто говорю, вот мы сейчас создадим вот этот пилотный проект, как он пойдет, как она будет двигаться. И уже в процессе можно приглашать, рассказывать, показывать, уже на практике показывать. Вот, пожалуйста, получилось, не получилось. Вот так, вот так. Мало того, мы же готовы показывать с самого начала всю прозрачность всех движений денежных средств. И я написал даже о том, что вот мы сейчас не можем просто создать сайт, тот достойный, который хотим. Но личный кабинет, раз. Да я лично приеду к начальнику ОВД, к министру внутренних дел, дам ему доступ, смотрите. Начальнику налоговой инспекции полиции. Да нам нечего скрывать. Ребята, вот закон, вот гражданский кодекс, вот налоговый кодекс. Нет никакого нарушения. Смотрите. То есть не более того. И вот это и есть самое лучшее подтверждение всего, что делается. И потом, когда это все растет, вы про купное право сказали, я к своему великому стыду никогда не занимался этим вопросом. Но я сидел, слушал и говорю, елки зеленые, у нас это все и прописано, мы это так и сделали. Вот один в один. Ну, видимо, да, действительно, вот там где-то на подкорке сидит, ничего нового не надо придумывать, и спицы не надо делать, даже золотые. Едет и едет. Все, извините. Хорошо. Хорошо, Игорь, тогда вот так, тогда я предлагаю нам сейчас, чтобы эту тему закрыть, договориться о следующем. Ты со своей стороны проводишь взаимодействие с теми, как сказал, с ребятами и девчатами, но с почетными, уважаемыми мужчинами и женщинами, которые в этом нашем общем кооперативном деле державном, на мой взгляд, деле уже себя могут проявить. И мы открываем вот такую вот школу, курсы, академию, как хотите. Мне все равно как это называется. Главное, чтобы дело было. Хоть горшком меня назови. Вот. И запускаем проект подготовки кадров. Вот. Параллельно, естественно, ты, как и планировал, так и запускаешь действия, как говоришь, пилотные действия, чтобы помимо теории еще была и практика. После этого мы соединяем теорию с практикой, и следующий этап – это уже приглашение людей и распространение этого пилота уже на все земли Великой Руси, нашей матушки. Ну и в конечном итоге, последнее, то, про что говорил Махатма Ганди, мы становимся властью на своей земле. Без крови, без потрясений, без революции. Нам это не нужно. И кто из чиновников способен нормально взаимодействовать, с теми мы будем взаимодействовать. Ну, кто воришка какой-то, ну, с ворами, как говорил Глеб Жеглов, что он должен? Ну, все, в общем, просто. Поэтому, друзья, если вы на самом деле адекватные люди, если вы понимаете, что Россия в тупике, тупике. Почему? Потому что завели ее вот эти вот товарищи с Запада, с Востока, там откуда угодно сейчас говорите, завели ее в тупик, а теперь попой повернулись все, да, и теперь ракеты уже там передают с дальностью 2500 километров и говорят, а мы с вами дружим, мы все хорошо, мы с вами дружим, да, все замечательно, но только вот ваши эти ракеты до Урала будут долетать, да, там условно, а это еще и за Урал. Вот, то это говорит о чем? Это говорит о том, что та тактика, стратегия взаимодействия с западным миром в очередной раз показала, что друзей у России, кроме армии и флота, вот в этом направлении нету, но для того, чтобы была армия и флот, нужна своя сильная народная экономика, а народная экономика – это народ. А это означает, что изначально государство должно быть для народа, а не государство – это те, которые дергают вот эту вот уже умирающую корову, и уже там кровавое молоко идет, да, но все равно продолжает ее доить. Вот это вот не пойдет. То есть пора пересмотреть сначала вообще, а что такое народ и что такое государство. И если вот это все сложится, вы тогда поймете, что по большому-то счету это и есть общее дело, где есть общие интересы, построенные на общей идеологической основе, то есть мировоззренческой, с общей большой целью, чтобы каждый человек достиг того уровня совершенства и выполнил тот долг божественный, ради которого он пришел вообще в этот мир. Не ходить там какой-то на капище, церковь, молильный дом. Нет, я не про это, я не про религию. Я вообще далеко не религиозный человек. Но есть некая цель-то для любого человека, для этого мира есть цель, для Земли и так далее. Вот надо к ней обернуться мозгами, и все. Вы получите такие ресурсы, которые вообще не снились. А сейчас, получается, вы сидите в своих бронированных машинах, вы боитесь вылезти, вы ездите с мигалками, у вас там охраны, там по 10, по 20 бронированных автомобилей, где там сидят с этими, с автоматами, с пулеметами, с гранатометами, вас охраняют. Ребята, так кто зэки-то? Получается, зэки – это вы. Вы все время под охраной находитесь, вы не можете, как нормальный человек, выйти в лес. Чтобы выйти в лес, сначала заходит у вас спецподразделение, все зачищает, всех белых там, не дай бог, зубы покажешь, хвостом махнешь, там тебя стрельнут, да, там в дупло лезть свое и так далее. Вы не можете по улице нормально пройти, потому что вдруг там кирпич сверху полетит, и кто-то там задницу покажет в окно или плюнет. Вы не можете это сделать. Почему? Так получается, вы оторваны от этой земли, получается, вы себя сами уже заключение поставили и сидите на своих этих фазендах многогектарных, за шестиметровыми заборами под камерами, за вами наблюдают все время. Зэки вы, ребята, заключенные, причем добровольно, а может по глупости. Давайте выходите из этого состояния. Давайте создадим что-то единое, большое, где вы будете уважаемыми людьми, чтобы вас на улицах, на руках носили. Ну давайте вот это сделаем, ведь все у России есть, все есть у России, вообще все. Уникальное по сравнению с Европой там, и с кем-то еще. Уникальные вообще условия. И земли, и воздух, и вода, и еще какие-то там еще полезные ископаемые. Да много чего. Да, включайся. А право работать с Россией надо заслужить. Емко, кратко и полезно. Ну что ж, так, у нас вот и такая реплика появилась. Мне так нравится. Азм Езм так написал. Реплика. Нужна обучающая брошюра о кооперации, Народном фонде, о Державном союзе, о Славянском радио. Нужны краткосрочные школы, курсы, недорого и массово. Ну так сделаем, раз нужны, давайте кооперативное это движение-то и самообразование. Ликбеза, ликбез, по-ленински тогда, ликбез, ликвидация безграмотности. Как раз и сделаем, и создадим, я уже говорил про, там смеялись на одном из радио, на котором ты посуществовал, да, какое-то время, пару передач, а потом сказали, что там тебе делать нечего. Я там тоже был, тоже пару передач прошло. Вот надо мной там смеялись, когда я сказал, в России сейчас должна быть включена быть в этом году новая экономическая политика 2025, НЭП-2025. Только не тот НЭП ленинский, а НЭП, исходя из того, что нужно народу. Надо мной посмеялись, сказали, фигня все это все уже было при Советском Союзе. Говорю, нет, там было другое совсем. Даже слушать не стали. Такие вот эксперты, горе-эксперты есть, которые не приходят, чтобы выслушать и разобраться, а приходят, чтобы покритиковать и посампиариться. Что ж, у нас немножко другая ситуация. Мы не занимаемся сампиаром, мы занимаемся тем, чтобы донести эту информацию. Поэтому, раз поступила такая задача сделать вот эти все брошюры, сделать образовательные курсы, краткосрочные, долгосрочные и так далее. Значит, этим займемся. Поэтому закрываем эту тему с тем, что договариваемся, ты общаешься с людьми. Если все это греет, значит, да, я вижу. Значит, тогда переходим к действию. Ну что ж, я предлагаю наш сегодняшний эфир подводить к концу и в заключение тебе подвести какой-то вот итог по той тематике, которая у нас была. Напоминаю тем, кто сейчас подключился. Что мешает развитию кооперации, главные ошибки. Пожалуйста, подводим итог. Итог очень простой. Мы сами себе мешаем. То есть, по большому счету, сам разобрался, посмотрел. И относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Вот, но ни больше, ни меньше. Все. Ну что ж, гениальный человек. Гениальный. Крат и сестра таланта. Талантливый, да. Умеешь. Ладно, хорошо. Но в заключение я вот что скажу. Друзья мои, мы же не просто называемся народным славянским радио. Народное означает, что мы из народа, с народом и для народа. Это вот первое. Поэтому низкий поклон сразу всем, кто поддержит народославянское радио, кто понимает, что мы не блогеры. Мы не какие там блогеры, которые пиарятся и считают прыщики на заднице у Киркорова, либо там любовников Пугачева и там кого-то там хает. Нам это не интересно. Нам интересна жизнь, а жизнь – это дела. А дела ради какой-то цели. То есть целеполагание как и так далее. Вот цель, маршрут, шаги, с кем и так далее и тому подобное. Вот это нас не интересует. Для чего? Потому что мы с народом, мы есть сами народ. Дальше. Почему славянское? Потому что славянский этнос как культурное проявление, так и как генетическое, хотя славяне так, ну, более широкое, там много этих направлений, показали то, что мы сильны. Мы сильны, когда вместе. Мы сильны своим духом. Мы сильны своим видением будущего. Мы сильны в трудную минуту. Мы сильны по отношению к слабому. Не с точки зрения его замять, а поднять его. Мы последнюю рубаху себе снимаем. То есть здесь и душевность, и духовность, и сущностность, и разумение, все есть, и изобретательность, все есть. Поэтому, друзья мои, ну хватит уже сидеть в каком-то состоянии загнанного в болото кролика. Ну вот реально. Ты в этом болоте жить не сможешь, потому что ты кролик, а не лягушка. Ну что ж ты в болоте-то сидишь? А потому что загнали. Да ты же не кролик. Ой, нет, мне сказали, что я кролик. Нет, ты не кролик, ты хозяин жизни. Ой, я не верю. Вот давайте вот из этого неверия выходить, снимать с себя вот эту маску кролика, которую на вас одели, перестать себя считать каким-то безродным, тупым и понимать, что наши славянские рода очень древние. В них есть все те качества, которые перечислены, которые могут спасти мир. Но чтобы спасти мир, надо нам мир в голове вот здесь вот сначала включить, разумение включить, мир организовать с точки зрения, как это у нас мир пишется разными там через разные буквы, да, буквицы, мир и как содружество, объединение и общество, мир как состояние без войны и мир как, ну, вселенная, да. Вот эти все три качества мира мы должны включить и проявить себя. А это делается, когда у вас в голове появляется, опять же, главная цель, исходя из этого, образ, кто мы, кто, что такое семья, и в конце, ну и так далее, да, что такое держава, и как нам жить. Вот как нам жить, на сегодняшний момент уже, ну, настало время разуметь, потому что про то, как жили наши предки, мы знаем. Ну, на Роснанское радио мы об этом много рассказывали, конференции много проводили. Какой менталитет, мы тоже об этом знаем, тоже говорим. Кто такое славяно-русы, мы тоже знаем. Какие там, как нас давили, мы тоже знаем. Так все, вот это все мы знаем, давайте теперь переводить уже в то, что есть. Поэтому, друзья мои, еще раз, низкий поклон за поддержку. Всем, кто желает что-то сказать по кооперации, по укладам жизни, но только не с точки зрения Кащенко, а с точки зрения нормального человека, пожалуйста, приходите, будем взаимодействовать. Власти. Мы вас не критикуем, мы указываем на те моменты, которые, ну, явно вот в народе есть. Если вы не хотите бунта, то прислушайтесь к этому. То есть мы не призываем к бунту, мы просто говорим, будет делать дальше, вот просто найдется какой-то очередной товарищ, который залезет на броневик и мало не покажется. А те вот товарищи, которых вы привезли, возьмут ножи и, ну, и сделают грязное дело. Поэтому вот это вот не надо, вот этого не доводите. Но народ, он такой своеобразный у нас, он терпит долго, а потом вот резко может сорваться. Не надо, давайте вот по миру, да, без крови. И что, вместе? Вместе мы сила. Поэтому каждому из вас я желаю здравомыслия, осознания, мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Быть добру. Спасибо. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.